Глава шестая. Тем временем Деронда начал бродить по лондонским кварталам, населенным простыми евреями. Заходил в синагоги во время службы, заглядывал в лавки, изучал лица. Путь не самый быстрый с точки зрения розысков родственников Майеры. Почему же он не обратился к почтенному раввину или другому члену еврейской общины? Он собирался так поступить после Рождества. Дело в том, что, несмотря на склонность находить поэзию в обыденных вещах, там, где возникал острый личный интерес, Деронда, как и все мы, отворачивался от неудобной реальности, которая никогда не считается с нашими вкусами. Нам известно, что энтузиазм прекрасно чувствует себя в мире идей, легко выносит запах чеснока в средние века и не замечает ветхости старины. Однако сразу становится брезгливым, когда приходит в столкновение с идеалами, обращенными в плоть и кровь, и при каждом столкновении с ними испытывает тошноту. Что значит грязные лавки и отталкивающие лица по сравнению с восторгом воображаемого чувства, если мы перенесемся в Кордову времен Шлома ибн Габироля и увидим величественные образы несчастных преследуемых евреев? Примечание. Ибн Габироль Шлома, 1021-1058 годы. Еврейский поэт и философ. Конец примечания. Или перенесемся на берега Рейна, в конец XI века, когда в ушах людей, ожидавших сигнала Мессии, подобно собачьему лаю, раздается вдруг победный крик крестоносцев, и перед этими героями, вооруженными огнем и мечом, встает согбенная фигура оскорбленного еврея, героически смотрящего в лицо пыткам и смерти. Вся сила поэтического стремления к идеалу познается в возвышении ежедневного факта, а не витании в облаках. Восторгаться пророческими видениями царства всеобщего мира гораздо легче, чем видеть его наступление в газетных объявлениях. Большинство из нас, осторожных людей, оказавшихся в центре Армагеддона, может не почувствовать ничего странного, кроме небольшого раздражения от дыма в воздухе и чуть заметного содрогания земли. Как правило, Деронда порицал теоретическое поклонение идеалам до соприкосновения с реальной жизнью. Однако сейчас, видя Майеру и считая себя обязанным разделить ее переживания, смотрел на каждого еврея и еврейку применительно к ней и предчувствовал, какая борьба развернется в сердце девушки между ее представлением о неведомых матери и брате и суровой действительностью. Предчувствовал тем острее и болезненнее, чем яснее осознавал, что подобное столкновение судьба могла преподнести ему самому. Нельзя утверждать, что богатые евреи вызывали у Деронды более приятное впечатление, однако, поскольку вероятность обнаружить родственников Майеры среди представителей этого сословия была крайне мала, он не думал об этом. В таком настроении он бродил по лондонским кварталам, не ожидая определенных результатов, а подготавливая свой ум к будущим размышлениям, равно как и к действиям. Точно так же, если бы родство связывало Майеру с горняками Уэльса, он мог бы отправиться туда, чтобы ближе познакомиться с этим народом и между делом кое-что узнать об истории забастовок. Он и правда не стремился найти никого конкретно, а потому, по обыкновению, взглянув на фамилию хозяина очередной лавки, уходил вполне удовлетворенным, убедившись, что это не Эзра Коэн. Больше того, он всей душой желал, чтобы Эзра Коэн не держал собственную лавку. Считается, что желание не проходит бесследно, а обладает зловещей силой. В соответствии с этим убеждением, мир устроен таким образом, что если вы ненавидите страдающих косоглазием людей, то, скорее всего, ваш ребенок родится с этим недостатком. Оптимистичные люди решительно отрицают эту мрачную теорию вероятностей и воспринимают собственные желания как добрые предзнаменования их благополучного исполнения. Как бы то ни было, но однажды утром, свернув на боковую улочку, чтобы скрыться от шума и толчии Холборна, Деронда заметил в окне одной лавки красивые серебряные застежки. Вероятно, от католического молитвенника, первым делом подумал о леди Меллинджер. Обладая сугубо протестантским вкусом к подобным католическим излишествам, она бы с удовольствием носила сделанный из этих застежек браслет. Деронда остановился, чтобы рассмотреть их подробнее, и понял, что лавка представляет собой некое подобие ломбарда, где главное место занимают ювелирные изделия, кружева и прочие вещицы, преимущественно старинные. Вывеска в углу гласила: «Обмен и ремонт часов и ювелирных украшений». Внимание его не осталось незамеченным. В дверях появился торговец, очевидно, еврей, и радушно поздоровался. «Добрый день, сэр!» Испугавшись настойчивости хозяина лавки, Деронда торопливо ответил на его приветствие и перешел на другую сторону улицы. С расстояния отлично читалось имя хозяина лавки — Эзра Коэн. Возможно, на сотнях других вывесок также могло стоять имя Эзры Коэна. Однако Деронду поразило, что по возрасту лавочник вполне мог оказаться братом Майры. По дороге домой Деронда попытался убедить себя в том, что нет серьезных оснований считать торговца братом Майры. А затем пришел к выводу, что даже если этот Эзра действительно тот, кого он ищет, Даниэль не должен сообщать Майре о печальном открытии. Правда, эта мысль недолго волновала его ум, и Деронда спросил себя, имеет ли он право устраивать жизнь другого человека по своим понятиям. Разве мысленно он не восставал против той тайны, которой другие окружили его собственную жизнь? Во всяком случае, эта внутренняя полемика была преждевременна, пока он еще не сделал определенного открытия. Таким образом, Деронда решил, что вернется в лавку, когда сочтет нужным, и купит застежки для леди Меллинджер. Несколько дней подряд его занимал сэр Хьюго. Баронетту предстояло выступить с речью по одной животрепещущей политической проблеме. А потому он хотел, чтобы Деронда изучил и изложил в письменном виде юридическую сторону вопроса. По обыкновению их мнения разошлись, и хотя расхождение во взглядах огорчало баронета, выслушав точку зрения Деронды, он с удовлетворением заметил: Черт возьми, Дэн, почему ты не выскажешь это во всеуслышание? Ты, конечно, не прав и успеха не добьешься, но для молодого человека нет лучшего способа показать себя. На твоем месте я непременно воспользовался бы такой возможностью. Если не упустишь случая произвести впечатление, то вскоре можешь оказаться в парламенте. Сам знаешь, как мне будет приятно. Сожалею, что не делаю того, что могло бы вас порадовать, сэр, — ответил де Ронда. Но никак не могу убедить себя посмотреть на политику как на профессию. Почему же? Если человек не предназначен для общественной жизни своим рождением и положением, ему остается одно — пробиться собственными силами. Дела страны требуют решения. Правительство, Ее Величество, должно работать, как справедливо заметил старый герцог. А этого, мой мальчик, никогда не произойдет, если каждый будет рассматривать политику как нечто, требующее вдохновенного призвания. Если тебе предстоит заседать в парламенте, то не годится болтаться без дела и ждать призыва то ли с небес, то ли от избирателей. «Не хочу зарабатывать на жизнь убеждениями», — возразил де Ронда. «Особенно заимствованными убеждениями. Не хочу никого винить, но многие молодые люди не стесняются ради славы подниматься на трибуну и расточать обещания от имени партии». «Вот что я тебе скажу, Дэн», — парировал сэр Хьюго. «Без актерской игры невозможна общественная деятельность. Тот, кто противится этому, просто непрактичный. Если приходится управлять людьми, то это следует делать посредством их же собственных идей». «Я согласен с архиепископом Неаполя. Чтобы справиться с чумой, он организовал крестный ход к мощам святого Януария. Бесполезно издавать королевский указ против распространенных предрассудков». «Иногда приходится прибегать к обману», — ответил де Ронда. «Но одно дело сказать себе, в этом случае остается лишь надеть шутовской колпак и широко улыбнуться. И совсем другое — постоянно носить колпак в кармане и упражняться в улыбках. Не вижу ни одной общественной необходимости, которая мешала бы держать знамя идеала, чтобы ограничивать подобные отклонения от прямой дороги. Однако, занявшись политикой, нетрудно принять собственный успех за общественную необходимость». После этого неприятного разговора де Ронда решил осуществить запланированный визит в лавку Эзры Коэна. По дороге он мысленно применял недавно высказанные им слова о позволительности обмана в случае крайней необходимости к личной причине, заставившей его вернуться в этот непривлекательный квартал. Даниэль решительно не знал, насколько ему позволительно скрывать от Майры то, что удастся узнать о ее родственниках. Он невольно замедлял шаги и время от времени останавливался перед самыми приличными, достойными внимания джентльмена лавками. Его внимание привлекла одна букинистическая лавка. На узком столе, выставленном на улицу, лежали книги всех времен, начиная с бессмертных поэм Гомера и заканчивая дешевыми романами для чтения в дороге. Де Ронда обнаружил здесь кое-что интересное для себя, а именно прекрасно изданную автобиографию польского еврея Соломона Маймона. Примечание. Маймон Соломон, 1754-1800 годы. Философ, критик Канта. Конец примечания. Он взял книгу со стола и вошел в лавку, чтобы заплатить. Даниэль ожидал найти за прилавком неопрятного продавца, демонстрирующего общее для всех букинистов безразличие к покупателю, однако увидел человека, поразившего его с первого взгляда. Неопределенного возраста, желтый, похожий на слоновую кость и сохшей кожей, в потертой ветхой одежде, он сидел на табуретке и читал вчерашний номер «Таймс». Однако тут же отложил газету и взглянул на входящего покупателя. В сознании Деронды мелькнула мысль, что именно такое лицо могло принадлежать великому пророку эпохи изгнания или гениальному средневековому поэту. Это было прекрасное еврейское лицо, на котором виднели следы физических страданий. Мелкие черты были четко очерчены. Лоб невысокий, но широкий, окаймленный кудрявыми черными волосами. Возможно, лицо это никогда не отличалось особой красотой, однако всегда выражало силу мысли и духа. Сейчас, благодаря отрешенному взгляду и желтоватой бледности на фоне темных книг, его можно было принять за мученика в тюрьме Инквизиции, которую разрушила внезапно напавшая толпа. В то же время устремленный на случайного покупателя живой, заинтересованный взгляд словно спрашивал, что тот принес — освобождение или смерть. Скорее всего, местным обитателям этот человек был давно знаком. Однако его странный вид так поразил Деронду, что он не сразу спросил, «Сколько стоит эта книга?» Не вставая, еврей взял книгу и, пролистав, ответил. «Цена здесь не обозначена, а мистера Рэма сейчас нет. Я присматриваю за лавкой, пока он обедает. Сколько вы готовы за нее заплатить?» Он положил книгу на колени, прикрыл ладонью и внимательно посмотрел на Деронду, который с неприязнью подумал, что, возможно, этот поразительный персонаж хочет понять, какую выгоду удастся извлечь из невежества покупателя, однако уточнил. «А вы не знаете, сколько она стоит?» «Я не знаю рыночной цены. Но позвольте узнать, вы читали эту книгу?» «Нет, но читал рецензию, поэтому и решил купить». «Вы интересуетесь еврейской историей?» В голосе послышалась искренняя радость. «Безусловно, я интересуюсь еврейской историей», — спокойно ответил Деронда. Негодование, что он неожиданно подвергся допросу, сменилось любопытством. Странный еврей внезапно поднялся, и Деронда ощутил, как крепко сухая ладонь сжала его руку, услышал хриплый, взволнованный голос, почти шепот. «Вы из нашего народа!» Деронда густо покраснел, а потом покачал головой и коротко ответил «нет». Еврей тут же одернул руку. Выражение заинтересованности сменилось равнодушием и, протянув книгу, произнес с холодной вежливостью: «Полагаю, сэр, что мистер Рэм сочтет полгинеи достаточной суммой». Впечатление от этой перемены потом Деронда не раз вспоминал его с улыбкой, оказалось странно обескураживающим и унизительным, к как будто некое высокопоставленное лицо сочло его неимущим и предоставило скидку. Однако сказать было нечего. Деронда заплатил полгинеи, коротко попрощался и ушел в дурном расположении духа. Спустя пару минут он вошел в лавку Коэна и увидел пышущее здоровьем полное лицо, услужливо склонившееся перед клиентом, рассматривающим три серебряные ложки. Увидев посетителя, Коэн позвал: «Мама, мама!» и с вежливой улыбкой пояснил: «Одну минуту, сэр, она сейчас подойдет». Деронда смотрел на внутреннюю дверь с тревогой, которая не исчезла при виде энергичной женщины явно за 50. Ее нельзя было назвать крайне отвратительной. Она выглядела подобно многим пожилым еврейкам, так как будто, приводя себя в порядок, нечасто прибегала к воде и, скорее всего, спала в тяжелых серьгах, кольцах и ожерелье. Больше всего Деронду расстроило то обстоятельство, что женщина не отличалась грубостью и уродливостью, чтобы исключить всякое ее родство с Майрой. Напротив, он пытался освободить ее лицо от печати времени и был вынужден признать, у этой женщины вполне могла быть прелестная, элегантная дочь, чертами и выражением лица, подобная Майре. Особенно раздражали сходством формы брови. Добродушно, по-матерински взглянув на Деронду, женщина спросила низким гортанным голосом: «Чем могу помочь, сэр?» Хотелось бы поближе рассмотреть выставленные в витрине серебряные застежки, ответил Даниэль. Достать их оказалось нелегко, и сын, заметив это, быстро подошел. «Сейчас помогу, мама, сейчас помогу». Он дотянулся до застежек и подал их Деронде, с улыбкой заметив: «Мама слишком гордая, все хочет делать сама. Когда заходит благородный покупатель, то я не смею иметь с ним дело, а должен пригласить ее. Но я не могу допустить, чтобы она причинила себе вред чрезмерным напряжением». С этими словами мистер Коэн подошел к матушке, а та дружелюбно усмехнулась и посмотрела на Деронду так, словно хотела сказать: «Мальчик шутит, но вы же видите, что он лучший сын в мире». Деронда принялся внимательно изучать застежки. «Всего три гинеи, сэр», — подбодрила его старуха. «Первоклассная работа, сэр. На самом деле они стоят в два раза больше, но я купил их в Кёльне по дешевке», — пояснил сын. Тем временем в лавку вошли два новых клиента, и Коэн громко крикнул: «Эдди!» На этот призыв в дверях тотчас показалась молодая черноглазая женщина в ярко-голубом платье с коралловыми бусами и серьгами. Ее простое лицо отличалось от лица старухи, и это утвердило Деронду в неприятном впечатлении, что старуха нетипичная еврейка, и потому Майра вполне могла быть ее дочерью. На руках молодая женщина держала черноглазого чернокудрого малыша. Вместе с ней в лавке появились крепкий мальчик лет 6 и девочка лет 3. Оба черноглазые, с черными кудрявыми волосами. Причем семитские черты проявлялись у них еще резче, чем у родителей. Пока Деронда раздумывал об этом, мальчик выбежал из-за прилавка, остановился напротив Даниэля и, засунув руки в карманы бридж, принялся рассматривать покупателя. С тайной дипломатической целью подольше остаться в лавке и втереться в доверие, Деронда потрепал мальчика по кудрявым волосам и спросил: «Как вас зовут, юный сэр?» «Джейкоб Александр Коэн», — ответил мальчик с уверенностью и достоинством. «Значит, вас назвали не в честь отца?» «Нет, в честь деда. Он продает ножи, бритвы и ножницы», — пояснил Джейкоб, желая поразить незнакомца столь высоким родством. «Недавно подарил мне вот что». Он достал из кармана складной нож и быстро, ловко обнажил два лезвия и штопор. «Не опасна ли эта игрушка?» — обратился Деронда к старухе. «Что вы! Он ни за что не поранится!» — заверила та с нежностью и восхищением, глядя на внука. «А у тебя есть нож?» — поинтересовался Джейкоб, подойдя ближе. Бойкий детский голосок звучал с хрипотцой, как будто принадлежал старому торговцу, за долгие годы уставшему от переговоров и сделок. «Да. Хочешь посмотреть?» — предложил Деронда и достал из кармана жилета маленький перочинный ножик. Джейкоб тут же его схватил, отступил на пару шагов и, держа перед собой оба ножа, принялся задумчиво их сравнивать. К этому времени другие покупатели уже ушли, и вся семья окружила удивительного мальчика. «Мой лучше!» — наконец заключил Джейкоб и вернул Деронде нож с таким видом, как будто думал об обмене, но потом отверг идею. Родители громко, восторженно рассмеялись. «Парень никогда не выберет то, что хуже», — подмигнув, пояснил мистер Коэн. Деронда посмотрел на старуху и спросил: «Других внуков у вас нет?» «Нет, это мой единственный сын», — ответила та доверительно. Как всегда, взгляд и манера Деронды создавали впечатление сочувственного интереса, что в данном случае вполне отвечало его цели, поэтому следующий вопрос прозвучал вполне естественно. «А дочери у вас нет?» Лицо старухи мгновенно изменилось. Крепко сжав губы, она опустила глаза, провела руками по прилавку и в конце концов отвернулась, чтобы поправить висевшие за спиной индийские шали. Сын многозначительно взглянул на Деронду, пожал плечами и, приложив палец к губам, поспешно произнес: «Вы, сэр, судя по всему, знатный джентльмен из Сити?» «Нет», — рассеянно ответил Деронда. «Я не имею никакого отношения к Сити». «Извините, я решил, что вы молодой хозяин процветающей фирмы», — заметил мистер Коэн. «Но сразу видно, что вы знаете толк в серебре». «Немного», — подтвердил Деронда, и, мгновенно составив план для выяснения дальнейших подробностей об этой семье, продолжил. «Сказать по правде, я пришел не столько для того, чтобы купить, сколько для того, чтобы взять взаймы некоторую сумму. Должен признаться, что порой я вынужден вступать в крайне сложные сделки». «Понимаю, сэр. Мне приходилось обслуживать знатных джентльменов. Говорю об этом с гордостью. Я не променял бы свое дело ни на какое другое. На свете нет занятия более почетного, более щедрого, более нужного для всех классов, начиная с хозяйки, которой вдруг срочно потребовалось выручить немного денег, и заканчивая таким джентльменом, как вы, сэр, желающим найти нечто приятное и полезное. Мне нравится мое дело, нравится моя улица и нравится моя лавка, я не оставил бы свой ломбард даже ради должности лорд-мэра, сэр. Итак, сэр, чем могу вам помочь? Если дружелюбное самодовольство является свидетельством земного блаженства, то Соломон во всем своем великолепии выглядел бы жалким смертным по сравнению с мистером Коэном. Он был одним из тех, кто чрезвычайно высоко ценит собственные достоинства и стремится похвастать о них перед незнакомцем. Бодро и многословно, восхваляя себя, мистер Коэн взял младенца на руки, и тот маленькими пальчиками принялся исследовать лицо отца. Деронди Эзра Коэн показался самым неинтересным евреем из всех, кого доводилось встречать в книгах или в жизни. Его мелочная вульгарная душа не имела ничего общего с древним страдающим народом. Однако Деронда счел это обстоятельство недостаточным, чтобы отказаться от своего плана, и с безрассудной отвагой ответил: «В качестве залога готов предложить прекрасное кольцо с бриллиантом. К сожалению, сейчас оно не со мной, не имею обыкновения его носить. Но сегодня вечером принесу. 50 фунтов наличными вполне бы меня устроили. Видите ли, молодой джентльмен, сегодня вечером начинается шаббат», — ответил Коэн, — «и я пойду в синагогу. Лавка будет закрыта, но предоставление суды — вопрос благотворительности. Если вы не успеете вернуться раньше, но будете остро нуждаться в деньгах, что же, тогда я взгляну на кольцо». «Должно быть, вы из Уэст-Энда, а это путь не близкий». «Да, но в это время года шаббат начинается рано. Постараюсь вернуться к 5. Вас это устроит?» Деронда лелеял надежду, что в праздничный вечер сможет глубже понять характер отца семейства, а если повезет, то и задать решающий вопрос. Коэн согласился, и Деронда хотел уже уйти, но оказалось, что восхитительный Джейкоб слышал разговор и сделал собственные выводы. «Ты придешь снова? А дома у тебя есть другие ножи?» — спросил он. «Кажется, еще один есть», — с улыбкой ответил Деронда. «С двумя лезвиями, крючком и белой рукояткой, как этот». Мальчик показал на карман жилета. «Пожалуй, да». «А тебе нравится штопор?» — осведомился Джейкоб, снова демонстрируя свой нож и вопросительно глядя на нового знакомого. «Да», — из любопытства ответил Деронда. «Тогда принеси свой нож. Поменяемся», — заключил Джейкоб, спрятал сокровище в карман и, явно довольный выгодной сделкой, принялся расхаживать по лавке. Окончив разговор с мальчиком, Деронда нежно взял на руки маленькую девочку и спросил, как ее зовут. Малышка молча смотрела на него, трогая пальчиками золотые сережки, чтобы обратить на них внимание. «Ее зовут Аделаида Ребекка», — гордо пояснила мать. «Поговори, джентльмена, милая». «Шаби Пфатсе», — произнесла Аделаида Ребекка. «Это значит шабатная платьице», — перевел отец. «Вечером она наденет свое лучшее платье». «Позволишь взглянуть на тебя, Аделаида?» — нежно спросил Деронда. «Скажи «да», милая», — подсказала мать, очарованная красивым молодым джентльменом, способным по достоинству оценить восхитительных детей. «И подаришь поцелуй?» — спросил Деронда, положив ладони на маленькие смуглые плечи. Аделаида Ребекка, чей миниатюрный кринолин и величественные черты вполне соответствовали сочетанию имен, тут же сложила губки, не желая откладывать поцелуй до вечера, после чего отец, просияв от сознания собственного благополучия и от проявленного незнакомцем нескрываемого восхищения, сердечно проговорил: «Видите, сэр, если не придете вечером, кое-кто здесь будет крайне разочарован. Не откажетесь немного посидеть у нас дома и подождать, если я не вернусь к вашему приезду, сэр? Я постараюсь сделать все возможное, чтобы угодить такому джентльмену, как вы. Принесите бриллиант, и я подумаю, что можно сделать». Таким образом, Деронда произвел самое благоприятное впечатление, что могло облегчить ему достижение цели. Однако самому Даниэлю эта любезность досталась очень тяжело. Если эти люди действительно окажутся родственниками Майеры, то в жизни с ними она не найдет ничего приятного, кроме сознания выполненного долга. Чего стоит один лишь хвастливый брат? Впрочем, все это могло кончиться ничем, так как он не имел никаких доказательств. Но если худшее предположение все-таки подтвердится, что целесообразнее предпринять? Скрыть факты от Майеры или рискнуть возможными последствиями ради той искренности, которая приносит в нашу духовную жизнь свежий воздух правды?